Часть 10. Свалившаяся на голову. 1 мая 2011 года. Воскресенье. Около полуночи. Франция. Департамент Жиронда. Автодорога местного значения Д2 между городками Сусан и Марго. Группа лучших учащихся Государственного университета лицея Эжен и ЮНЕСКО, перемированная на День труда 1 мая однодневной поездкой в туристический центр, расположенного на берегу Жиронды, городка Паяк, возвращалась домой в пригород Парижа-Медон. Туристический автобус «Неоплан N3316 Евролайнер», рассекая ночную тьму, светом 8 мощных фар двигался по кривой, словно змеиный след, дороги местного значения. Утомившиеся за день, проведенные на природе, юноши и девушки, а также сопровождающие их педагоги, дремали в мягких креслах при свете тусклых дежурных ламп. Они ловили в пруду на удочку рыбу, тут же выпуская ее обратно, жгли костры под строгим присмотром гида на специально отведенном для этого месте и соревновались в поджаривании на углях привезенного с собой мяса, а также занимались веселыми играми на свежем воздухе. Мальчики постарше, из первого выпускного класса, они же дети, всего-то по 17 лет, сумели провести с собой контрабандой вино и потихоньку угостились, вдобавок угостив и некоторых девиц. И только довольно прохладная пасмурная погода не дала перерасти мелким эротическим шалостям в нечто большее, после чего девчонкам бывает безумно стыдно от того, что у них начинает расти живот. Ну, вы меня поняли. Особи уже половозрелые, а небольшая порция выпитого на голодный желудок вина и праздничное настроение отнюдь не способствуют скромности. Дремала, а точнее откровенно дрыхла без задних ног, и назначенная ответственной за поездку преподавательница полового воспитания мадемуазель Люси де Аркур. 30-летняя девушка, наделенная множеством достоинств и еще большим количеством недостатков. Главными ее достоинствами были университетский диплом и значительный опыт работы в самых разных образовательных учреждениях, а недостатками – все остальное, то есть тощая, как у вяленой воблы, фигура – характер, как у голодной гадюки, аристократическая спесь, которой хватило бы на 3 Марий Антуанет, и убеждение закоренелой феминистки, отрицающей все, что естественно для человека, и превозносящей все противоестественное. К своим подопечным она относилась с легким, плохо скрываемым презрением и пренебрежением, потому что лицей Эжен и Ионеско был государственной школой, в которой бесплатно учились дети разного рода неудачников и иммигрантов. Настоящие сливки общества, считала она, должны учиться в частных или, на крайний случай, католических лицеях, где существует помесячная оплата за образование. Побольше в частных, поменьше в католических школах. Сон сморил и ее помощницу, в какой-то мере являющуюся прямой противоположностью своей начальнице. Студентка выпускного курса педагогического университета, она проходила в лицее Эжен и Ионеско практически перед тем, как получить право самостоятельной педагогической работы. Девушку звали Ольга Слепцова. Она была русской по крови и напрямую происходила от русских эмигрантов еще той первой послереволюционной волны. Ее прадед, штабс-капитан Иван Слепцов, прибыл во Францию после того, как бушующие волны гражданской войны вышвырнули из России его и еще около 100 000 таких же осколков прошлого мира. С тех пор слеповцы в России не бывали, хотя и поддерживали своей семье идеальное знание русского языка. Не ступали они на землю родины ни в качестве туристов, ни в обозе германских завоевателей, сперва торжественно промаршировавших до Москвы, а потом бежавших до самого Берлина. Большевиков, еще в том старом понимании, Слепцов-старший не простил, но завзятый штурмом Берлин сильно зауважал, потому что в его понимании именно так и должны заканчиваться все войны. Ольгу с детства воспитывали в русских традициях так, как это понимали русские эмигранты, то есть самовар, сарафан, коса до пояса и Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин в качестве культурной программы. Конечно, в чрезмерных количествах такая программа способна взбунтовать и буриданова осла. Едва окончив лицей, Ольга обрезала косу, переоделась в джинсы и ушла жить в студенческий кампус при университете. Свою начальницу она, как бы это сказать, слегка недолюбливала, считая ее чокнутой дурой, почти что сумасшедшей, зацикленной только на своем феминизме. Парней Ольга любила, но в ее представлении они должны были быть одновременно и умными, и сильными. А таковых ни среди ее соотечественников-эмигрантов, ни тем более среди французов как-то не попадалось. Среди юношей и девушек, учившихся в лицее Эжен Ионеско и поехавших на праздник к теплому морю, были еще двое русских учеников. Одна из них – Марина Жебровская, из выпускного класса, которую французские соученики звали Марин. Роскошная 17-летняя блондинка, тоже, как Ольга, представляющая старые семьи русской эмиграции. Вторым был Николай Петровских, 16-летний сынок, бежавшего из России в связи с уголовным делом нового русского. Мальчик этот был Ольге крайне несимпатичен из-за своей заносчивости и брезгливого пренебрежения с соучениками. Почему родной папенька со всеми его честно сжиженными миллиардами, которые он увел с государственных подрядов, не отдал сынка в частную школу, было для Ольги загадкой. Но у беглого нувориша, видимо, были свои принципы. Например, никогда не платить за то, что можно взять бесплатно. Остальные ученики представляли из себя полный социальный срез парижского пригорода. Не совсем дно, но и не кварталы для богатых. Одна девушка-метиска, порождение бурной любви француженки из заезжего араба, прикидывающегося шейхом. И один юноша-мулат, чьи родители переехали с Мартиники поближе к столице в поисках счастливой жизни. Остальные же их соученики происходили из местных французов с самыми что ни на есть исконными корнями. И, несмотря на это, особых перспектив жизни не имели, поскольку безработица среди молодежи во Франции достигает 25%, а среди выпускников бесплатных государственных школ она еще выше. Итак, все в этом автобусе спали. Один только водитель, 44-летний Ален Абд Аль-Рашид, француз-алжирец в третьем поколении, бодрствовал, внимательно вглядываясь в ночную дорогу, пустынную в этот час. Из-за ее извилистости он не рисковал разгоняться больше 50 км в час, а сейчас даже еще больше сбросил скорость в том месте, где почти сразу после выезда из Сусана дорога огибала подножье холма, проходила через небольшой лесной массив. И вдруг свет фар уперся в появившееся прямо впереди на дороге колеблющееся пятно непроглядной черноты. Водитель едва успел ударить по тормозам, как тяжелый 20-тонный автобус, оставив на асфальте короткие, будто обрезанные тормозные следы, нырнул в это чернильное пятно, которое поглотило его без остатка. Асфальт под колесами кончился, и тяжелую машину затрясло на ухабах поросшего редкими соснами косогора. Потом прямо перед капотом в свете фар выросло огромное дерево. Последовал тяжелый удар, сопровождаемый звуком выбитого лобового стекла, и автобус, перекосившись на правую сторону, остановился. Изумленная тишина, продержавшись около 5 секунд, взорвалась отчаянными криками. «Что происходит? Что случилось?» Кричат напуганные, неожиданно разбуженные люди, не понимающие, озираясь вокруг. Но громче всех паникует мадемуазель Люси. Она исступленно визжит, выкрикивая нечто нечленораздельное, и понять ее абсолютно невозможно. Первой пришла в себя Ольга. Она расстегнула ремень безопасности и пробралась к водительскому месту, где ее ожидала прискорбная картина. Водитель мертв или вскоре таковым будет. Невесть, когда обломный сук дерева, в который врезался автобус, выбил лобовое стекло и, как жука на булавке, пригвоздил водителя к креслу. С такими ранами не живут, даже будь тот под рукой скорая помощь, санитарный вертолет и готовая к работе операционная с полной бригадой хирургов. Но тут нет ничего. Совсем ничего. Исчезли огни многочисленных городков и деревень. Исчезла дорога под колесами. Исчезли распаханные поля и виноградники, которыми так славится Жеронда. Только густая тьма и пузырящаяся кровь на губах умирающего, и больше ничего. Это та самая аномалия, через которую 4 месяца назад проникли в каменный век основатели клана огня. Совершив длительное путешествие под материком Европа, снова вынырнула на поверхность на юге Франции. Только в этот раз она двигалась гораздо быстрее, чем тогда под Петербургом. Еще полчаса назад ее не было на этой дороге. Полчаса спустя ее уже там не будет. 30 сентября, первого года миссии, суббота, около полуночи. Примерно 2 километра юго-западнее Большого дома. Ольга Слепцова. Я, довольная и утомленная, блаженно дремала в своем кресле под убаюкивающее урчание мотора и покачивание автобуса. Все случилось так неожиданно, а переход от сладких сновидений к жуткой реальности катастрофы был таким внезапным, что сначала я подумала, что я все еще сплю, и происходящее в автобусе — это просто снящийся мне кошмар. Секундная тишина после удара сменилась страшным криком барахтающихся перепуганных людей. Плач, вопли, чья-то исступленная молитва — вся эта какофония ужаса наполняла все мое существо осознанием чего-то непоправимого. Парни орали громче девчонок, а яростнее всех, как сирена атомной тревоги, вопила сама мадемуазель Люси. За окном неприветливо чернел довольно странный, непривычный ночной пейзаж. Однако мне было не до разглядывания видов. Нужно было как можно быстрее разобраться в ситуации и по возможности остановить панику. Я отстегнула ремень безопасности и, привстав со своего места, посмотрела вперед, чтобы составить хотя бы приблизительное представление о произошедшем. Тускло-синеватое дежурное освещение усиливало впечатление катастрофы, придавая всему оттенок некоторой жутковатости, потусторонности. Мне был виден перекошенный вправо салон автобуса, на полу валялись попадавшие из полок сумки учеников, а впереди моему взору предстало покрытое паутиной трещин наполовину выбитое лобовое стекло, причем само отверстие приходилось как раз напротив места водителя. Встав со своего места в самой задней части салона и цепляясь руками за покосившиеся спинки сидений, я прошла вперед по салону, пытаясь успокоить кричащих и плачущих лицеистов, говоря им, что все кончится, мы все живы, и при этом не тонем, не горим, и в нас никто не стреляет. А ведь я была всего-то на 6-8 лет старше, чем они, и в глубине души отчаянно трусила, даже еще не понимая, что же с нами произошло. Но я была старше их, считалась взрослой и должна была держать себя в руках. А эта мадемуазель Люси, чего она там орет, будто резаная? Из-за ее недостойного поведения я не могу окончательно успокоить учеников. Интересно, почему это она так надрывается? Ведь, насколько я могу теперь судить, не произошло ничего по-настоящему страшного. Когда я добралась до передней части автобуса, то причина такой паники и общей невменяемости мадемуазель Люси сразу стала мне ясна. Обломанный сук дерева, в который уперся наш автобус, толщиной с руку сильного мужчины выбил лобовое стекло и насквозь пробил живот водителя вместе с его креслом, и заостренный конец этой ветки, должно быть, скрывался под расположенным на метр выше пассажирским креслом мадемуазель Люси. Именно от вида этой окровавленной оглобли, протянувшейся между ее тонких кривых ног, обтянутых светлыми джинсами, мадемуазель Люси и вопила так, как будто это из нее живьем выпустили кишки. Заглянув за легкую перегородку, отделяющую пассажирский салон от места водителя, я увидела, что несчастному уже ничем не помочь. Он был пробит этой оглоблей насквозь, и из раны ему на колени лезли окровавленные багрово-сизые кишки. И кроме того, у несчастного должен был быть поврежден позвоночник. Мы не сможем даже снять его с этой деревянной булавки, потому что для этого потребуется перепилить сук или отогнать автобус назад, что сделать было невозможно, потому что никто из нас не знал, как завести мотор и управлять автобусом. Но проблемы надо решать по очереди. А сейчас главной и первоочередной из них была мадемуазель Люси, не уняв которую, невозможно было заняться ничем остальным. Все попытки воздействовать на нее вербальными средствами не приносили никакого успеха, и я, как следует размахнувшись, дала ей хорошую такую пощечину, от которой на щеке мадемуазель Люси образовалось большое красное пятно, а голова мотнулась из стороны в сторону, как у безвольной куклы. Однако она моментально заткнулась и теперь лишь открывала и закрывала рот, глядя на меня с выражением изумления, смешанного с негодованием. «Стыдитесь, мадемуазель Люси! На вас же смотрят ученики! Какой пример вы подаете им своим поведением?» — сказала я, твердо глядя ей в глаза, в которых после моих слов зажегся огонек неприкрытой злобы. «Ну смотри, Ольга, стоит мне только добраться до первого же судьи, и ты мне за это еще ответишь!» Прошипела мадемуазель Люси, приподнимаясь со своего кресла, но не предпринимая, впрочем, никаких иных действий. Ведь ей было известно, что еще в 12 лет папенька отдал меня в секцию тэквондо, чтобы не бояться, когда я хожу по ночным улицам. Больших успехов в спорте я не достигла, но покалечить парочку неудачно приставших ко мне недоумков вполне могла. К тому времени, как я угомонила мадемуазель Люси, в автобусе в основном уже наступила тишина. Ученики успокоились, и только изредка раздавались отдельные всхлипывания. «Русская ударила воблу по морде!» Донесся полушепот откуда-то из середины салона, и в этой фразе явственно звучало восхищение. Кажется, это был Роланд Базен, мальчик из выпускного класса, который запомнился мне тем, что во время праздничных забав постоянно оказывался среди самых активных заводил. «Вот здорово!» — отозвался звонкий девичий голос. «Так этой сучке и надо!» А вот это уже Патрисия Буасселье, высокая фигуристая шатенка, одноклассница и, кажется, подруга Роланда, привыкшая всегда всем все говорить прямо в лицо. Замечательная девица. Жаль только, что с такими привычками в нынешней толерантной Европе ей придется весьма и весьма несладко. Несомненно, мадемуазель Люси слышала все эти возгласы, узнала голоса учеников, и теперь их ждут определенные неприятности. Ученик выпускного класса — существо уязвимое, и всегда существует возможность существенно затруднить ему доступ к бакалавриату, а значит, к высшему образованию — и, следовательно, к дальнейшей высокооплачиваемой работе. «Ладно!» — прошипела она мне в лицо, вытаскивая из набрюшника сотовый телефон. «С тобой я еще разберусь. Сейчас главное — связаться с полицией и вызвать помощь». Но и ее сотовый телефон, и мой, телефоны учеников, все они показали полное и прискорбное отсутствие сети, как будто разом отключились все существующие операторы. «Ну что ж», сказала мадемуазель Люси, пытаясь скрыть свою досаду. «Очевидно, за помощью придется идти пешком. И сделаешь это ты, моя дорогая. Вместе с теми двумя молодыми придурками, которые посмели облаять меня своим поганым ртом. И если у вас получится привести сюда полицию, то, быть может, я прощу вас и не буду сообщать о том насилии, которое вы применили по отношению ко мне. А теперь идите и без полиции не возвращайтесь». Первым делом, собираясь в дорогу, мы надели на себя все теплые вещи, взятые в эту поездку, потому что через выбитое лобовое стекло в автобус тянуло ужасным холодом. К счастью, при мне были куртка-ветровка, толстый свитер и джинсы, заправленные в полусапоги. Поэтому я могла чувствовать себя вполне уверенно, но Патрисий, обутый в легкие туфли, в пальто-пончо, юбке и чулках, должно было прийтись гораздо хуже. Едва только мы собрались выходить, как я почувствовала, что меня дергают за рукав. «Мадемуазель Ольга!» По-русски сказала мне еще одна ровесница Роланда и Патрисии по имени Марин. «Мне обязательно нужно пойти с вами!» Марин, а на самом деле Марина Жебровская, подобно мне, происходила от людей, почти век назад выброшенных из России революционной волной. И, подобно нашей семье, ее родители сохраняли верность той России, которую когда-то потеряли их предки. Для нашего поколения, ставшей уже какой-то призрачной сказкой, ведь с той поры минуло 100 лет, и не было никаких оснований надеяться на то, что русский народ очнется и позовет на трон династию Романовых. А родители Марины верили именно в это и то же самое внушали дочери. Хотя все это глупости, и было глупостями еще 100 лет назад, когда Кирилл Владимирович объявил себя императором в изгнании. Но, впрочем, девочка в этом не виновата, и не стоит над ней смеяться. Кстати, одета она, подобно мне, в джинсы, свитер и тяжелую куртку из натуральной черной кожи, а потому ко всяким походам приспособлена намного лучше, чем несчастная Патрисия. Впрочем, та тоже наотрез отказалась оставаться, то ли потому, что не хотела расставаться со своим парнем, то ли из-за нежелания оказаться в полной власти мадемуазель Люси. Бедняжка, ведь на улице очень холодно, а она одета самым неподходящим образом. Последнее, что я сделала перед тем, как выйти из автобуса, пошарила в бардачке у водителя и вытащила оттуда мощный аккумуляторный фонарь. Видела, как он им пользовался перед тем, как мы выехали в обратный путь. Водителю этот фонарь больше не понадобится, а нам очень даже пригодится. Выбрались мы из автобуса с некоторыми затруднениями. Прямо по правому его борту, почти вплотную к двери, оказалось еще одно дерево, и нам с Роландом пришлось открывать эту дверь с изрядными усилиями, сдвигая ее назад. Снаружи было холодно и сыро, значительно холоднее, чем было раньше, когда мы выезжали из Паяка. К тому же, кажется, недавно прошел дождь, и вся трава и кусты были покрыты каплями воды. Посветив себе под ноги, мы обнаружили поразительный факт. Дороги там нет. Более того, судя по всему, ее там никогда и не было. Подивившись, мы пошли чуть назад по тормозному следу нашего автобуса и обнаружили то место, где он обрывается, будто отрезанный ножом на мокрой траве. Еще мы выяснили, что находимся на травянистом склоне холма, поросшем редкими раскидистыми соснами, в одну из которых, будто появившись прямо из воздуха, вписался наш автобус. И это было все. Что за чертовщина? Как такое могло произойти? Как ни метался мой мозг в поисках объяснения этого феномена, ответа не было. Уже тогда у меня было предчувствие, что наше положение куда тяжелее, чем казалось первоначально, и что возвращение домой откладывается надолго, если не навсегда. О своих соображениях я ничего не стала говорить сопровождавшим меня ребятам. Мне вовсе не хотелось, чтобы они окончательно пали духом. Да и предчувствия — это не факты, и в них еще надо очень тщательно разбираться. Кроме того, Патрисию била крупная дрожь, ей было холодно, но она наотрез отказалась возвращаться в автобус. Будь проклята эта вобла, то есть мадемуазель Люси! Немного посовещавшись, мы решили подняться по склону на вершину холма и оттуда осмотреть окрестности. На предмет, есть ли в этом окружающем нас непроглядном мраке хоть один живой огонек. В смысле, освещенные окна дома, костер или даже фонарь. Если он есть, то мы его обязательно увидим. Так мы и сделали. Подниматься на холм было не особенно тяжело, но туфли Патрисии, не приспособленные для таких прогулок, постоянно вязли в холодном мокром песке, и я поклялась, что мадемуазель Люси обязательно заплатит за это издевательство над человеком, ведь есть же в этой стране, куда нас занесло каким-то неведомым способом, хоть какие-нибудь власти, способные привлечь к ответственности эту злобную стервь. До вершины холма, или того, что за нее можно было принять в темноте, потому что подъем прекратился, мы поднимались почти час, на ощупь скитаясь среди деревьев и густых спутанных кустарников, при этом лишь изредка подсвечивая себе фонарем. А идти-то там было метров 200 или 300, но зато какие это были метры и в каких условиях. Или мне просто показалось, что мы поднимались целую вечность. И вот, наконец, мы были там, где корабельного типа сосны возносили свои вершины к темному небу. Было очень холодно, изо рта шел пар, но мы, поддерживая несчастную Патрисию, уже стояли там, куда стремились. Но и тут нас ждало разочарование. Стволы сосен перекрывали обзор практически во все стороны, и опять не было видно низги. Видимо, напрасно мы поднимались на этот холм. Но неожиданно стучащая с зубами от холода Патрисия сказала, что слышит звуки, как будто где-то неподалеку на холостом ходу работает мотор, и вроде бы еще доносился лай собак. Прислушавшись, я тоже услышала нечто похожее. И тут же подумала, что собаки, конечно, могут быть дикой стаей, но вот диких моторов не бывает по определению. И значит, где-то поблизости должны быть люди. Скорее всего, мы каким-то непостижимым образом оказались где-нибудь посреди дикой Сибири или не менее дикой Канады, где от человека до человека не менее 500 километров. Сибири я не боялась совершенно. Самое главное, что там больше нет болельщиков с их ужасными лагерями, а все остальное просто неважно. И тут Роланд, поплевав на руки, сказал, что он сейчас залезет на дерево и осмотрится. Я хотела было ему запретить, но потом махнул рукой. Ведь все равно делать-то что-то надо. Мы все замерзли, промокли и уже хотели есть, так что выяснить, в какой стране находится человеческое жилье, было насущной необходимостью. Пусть даже это будет замок людоеда. Но сперва у Роланда с залезанием на дерево ничего не получилось, потому что в бору на нижних частях сосновых стволов не было ни веток, ни даже сухих сучков, на которые можно было бы поставить ногу. Без специального инструмента на ноги, при помощи которого монтеры забираются на свои столбы, тут делать было нечего. Немного побродив в темноте по бору, причем, кажется, даже зайдя на противоположный склон холма относительно той стороны, откуда мы пришли, мы смогли обнаружить высокое и ветвистое дерево какой-то лиственной породы, похуже дуба, и Роланд, еще раз поплевав на изрядно замерзшие ладони, полез вверх по его веткам, а мы подсвечивали ему фонарем. Так продолжалось минут 5 или даже больше, а потом сверху раздался ликующий крик Роланда: «Огонь! Огонь!» Наверное, так же кричал матрос Колумба, завидевший впереди неизвестную землю, или греческие наемники Ксенофонта, увидевшие море, означавшее для них возвращение на родину. Когда минут 10 спустя Роланд, радостный и возбужденный, спустился с дерева, он рассказал, что видел довольно яркий одиночный фонарь на высоком столбе, не так уж далеко от нас. И вроде бы в его свете были видны строения, похожие на одиноко стоящую ферму. Посоветовавшись, мы решили двигаться туда и попросить помощи. Надеюсь, что на этой ферме есть телефон или хотя бы рация, и они смогут вызвать вертолет со спасателями. То, что мы находимся не во Франции, для всех уже представляло бесспорный факт. В цивилизованной и обжитой стране просто нет таких мест, где на десятки километров вокруг не было бы ничего, кроме одного единственного огонька. Как мы сюда попали, это совершенно иной вопрос. А пока мы должны дойти туда, где есть люди, и попросить у них помощи. Когда мы тронулись в путь, то на моих часах было без 5:30 ночи. Однако я ничего не понимаю. Если мы перенеслись в Канаду или Сибирь, то когда у нас была ночь, у них должны были быть вечер или утро. Что же это в конце концов значит? Что ж, остается только надеяться, что в скором времени все прояснится, и мы получим ответы на все наши вопросы. Одно бесспорно. История, приключившаяся с нами, явно выходит за рамки обычной. Не иначе, как сюда вмешались какие-то высшие силы. Так я размышляла, пока мы шли, и от подобных дум мурашки бежали по моей коже, и душа наполнялась мистическим трепетом. О плохом думать не хотелось. Дорогу нельзя было назвать легкой. Сперва мы чуть не свалились в большую промоину, потом искали место, где можно переправиться через ручей с болотистыми топкими берегами, потом обходили еще один лесок, растущий на холме значительно ниже того, с которого мы только что слезли, и лишь затем, пройдя немного по лугу, примерно в километре от себя, увидели вожделенный фонарь, яркий, как путеводная вифлеемская звезда. Судя по виду, это был светодиодный уличный светильник, то есть самый что ни на есть высокотехнологичный в мире источник света. К тому моменту туфли Патрисии совсем разорвались, и она говорила, что от холода и боли не чувствует своих ног. Помощь была уже так близка, что Роланд поднял свою подругу на руки и понес на свет фонаря, а мы с Мариной только и могли идти за ним следом, светя ему под ноги издыхающим фонарем, чтобы он не упал. Ферма, к которой мы вышли, оказалась совсем не огороженной. Более того, дома в ней были какого-то странного вида, будто построенные под копирку, с маленькими слепыми окошками, в некоторых из которых были видны мерцающие отблески топящихся очагов, а над трубами вился легкий дымок. Там были люди, там был свет, там была цивилизация, и именно там мы надеялись получить так необходимую нам помощь. Но подойти совсем близко нам не дали. Едва только мы приблизились к домам на пару десятков метров, как откуда ни возьмись выскочили две собаки и принялись облаивать нас со всей возможной злобой. Одна из них была очень большой и лохматой, ну прямо как настоящий маленький медведь. Замерев на месте, мы уже думали, что сейчас нас прямо здесь разорвут и съедят, но собаки не переходили определенную черту, будто ожидая прихода своих хозяев. Мы принялись кричать на всех языках, какие знали. Я на английском, французском и русском, Марин на французском и русском, а Роланд только на французском. что мы мирные люди, что у нас нет оружия, и что мы очень устали и замерзли, и что у нас на руках есть пострадавшая девушка, которой нужна помощь». Почти сразу же в двух домах зажегся свет, но несколько мужчин, вооруженные ружьями, появились только из ближнего к нам дома. Они отозвали собак, потом один из них, высокий, чуть грузноватый, с винтовкой на сгибе локтя, подошел к нам. Теперь я могла его очень хорошо разглядеть. Весь вид его внушал почтение и благоговение. Он был важен и величав. Этот человек с большими сильными руками, в накинутом на голое тело пятнистой куртке, шнурком на шее, на которой нанизаны клыки зверей. И еще что-то было в нем такое родное и доброе, что я сразу прониклась к нему симпатией. А он, пряча ироничные искорки, что так и сыпались из его глаз, осмотрел нас с ног до головы и сказал по-русски с легкой усмешкой: «Ну что, друзья-попаданцы, добро пожаловать в нашу теплую компанию. Вот попали вы, так уж попали». Я машинально, даже не особо вдумываясь в смысл, перевела его слова на французский для Роланда и Патрисии. А он уже обернулся в сторону дома, кивнул: «Игоревич, зови свою Витальевну, то для нее есть работа по специальности». И тут я подумала, что, наверное, мы все-таки в Сибири. Если бы я знала тогда, как сильно ошибалась. Но узнать об этом мне предстояло уже очень и очень скоро. 1 октября первого года миссии, воскресенье, 4:00. Промзона дома на холме. За две последних недели клану огня, сосредоточившему основные усилия на стройке большого дома, удалось сделать очень многое. Уже давно был сложен и устоялся цоколь, поднят и собран несущий каркас, выполнена кладка стен первого этажа. Внешний слой на каркасе с жженым кирпичом на известковом растворе, внутренний – сырцовым на глиняном. Настелены полы на первом и частично втором этаже, и даже железными листами перекрыта крыша, чтобы на голову кирпичеукладчицам не особо капало во время частых, но мелких дождей. При этом надо учитывать, что при кладке на каркасе, который сам заботится о соблюдении формы, правило 4 слоев не действует, и девочки из Лизиной бригады могли класть столько, сколько успевали, сперва поднимая внешний слой кирпичей, а за ним уже и внутренний, отделенный от внешнего 10-сантиметровым воздушным зазором. Уставали все адски. По сравнению со всеми предыдущими стройками, большой дом потребовал полной отдачи сил и концентрации всех умений, потому что был первым постоянным жилым строением, который строил Петрович, а не приспособленный времянкой. Но и опыт всех предыдущих строек тоже при этом не пропал даром. Но 1 октября, мало того, что оно было воскресеньем, на которое в последнее время лишь немногие обращали внимание, по календарю, принятому в клане, оно являлось еще и днем осеннего равноденствия, то есть астрономическим праздником, означавшим окончание уборки урожая, завершение заготовки запасов, а также подведение итогов по основным летним делам. Короче, рабочий день был намечен сокращенным, только до обеда, а после него должен был состояться очередной праздник с торжественным обедом, плясками, проводами садящегося за горизонт солнца и прочими тому подобными языческими мистериями. И вот тут, как снег на голову, на клан через трещину в мироздании внезапно сваливаются 4 незнакомцев – парень и 3 девушки. Причем они совсем не местные, а из далекого-далекого и, казалось, совсем забытого будущего. И среди аутентичных для этой местности французов, которые по-русски не в зуб ногой, имеются 2 весьма очаровательные, одна постарше, другая помладше, русские француженки, происходящие от эмигрантов еще первой послереволюционной волны. Говорят они, конечно, с ужасным акцентом на архаичном, сохранившем дореволюционные особенности языке. Но это были свои, родные, русские, к нежданному появлению которых вожди клана отнеслись как к настоящему подарку Всевышнего. А когда выяснилось, что одна из девушек, та, что постарше, по имени Ольга Слепцова, почти что самый настоящий педагог, собиравшийся практиковать преподавание точных дисциплин, то восторгу Сергея Петровича и Андрея Викторовича не было предела. Пару минут спустя, когда выяснилось, что примерно вон в том направлении или идти вот так и вот так, Стоит подбитый столкновением с сосной туристический автобус, где этих ваших современных французов 19 голов живых и еще один труп водителя, который и завез их в эти Палестины, то вожди сперва выпали в осадок, а потом, несмотря на то, что до восхода солнца оставалось еще часа два, принялись лихорадочно готовиться к спасательной операции. Первым делом Марина Витальевна осмотрела ноги девушки по имени Патрисия, которую на руках принес ее парень, и растерла их медвежьим жиром, а Ляля, добрая душа, пожертвовала ей пару своих теплых носков. Покачав головой, это надо же было отправляться в путешествие по осеннему лесу в туфлях-лодочках, Марина Витальевна подняла своих помощниц и отправила их в столовую разогреть в маленьком казане оставшуюся с ужину картошку с тушеной свининой, чтобы накормить гостей. Тем временем общежитие полностью превратилось в филиал самого настоящего дурдома, потому что все его обитатели, включая самых маленьких, оказались разбужены поднявшейся суетой. И в прихожей, куда привели гостей отдохнуть на скамьях и погреться перед очагом, стало тесно, как в метро час пик, а в глазах зарябило от полуголых ланей и полуафриканок всех возрастов, от Феры и Алохи Анны до всех восьми супруг Антона-младшего, которые тоже вызвались из своего закутка посмотреть, что же тут происходит. Петрович, который сходил в свою комнату для того, чтобы полностью одеться, попытался разогнать по комнатам весь этот птичий базар, но мало в этом преуспел. Базар разгоняться не желал. Пока он там старался, Марина Витальевна забрала в свою комнату Патрисию и свою третью тезку, сказав, что девочкам надо отдохнуть и что поесть им принесут прямо туда, после чего толпа в прихожей начала рассасываться сама собой. И Сергей Петрович получил возможность спокойно переговорить с Ольгой Слепцовой и парнем, у которого оказалось совершенно эпическое имя Роланд. Разумеется, после того, как им обоим были вручены большие миски с дымящимся в них жарким. А еще две такие миски Нита унесла в свои комнаты для Патрисии и Марины Средней. Там же и тогда же. Ольга Слепцова. «Это не дом, а прямо какой-то человеческий муравейник. Моя идея о том, что мы оказались где-то в Сибири, лопнула как мыльный пузырь, как только из двух дверей в жарко натопленную прихожую с очагом, в которой нас первоначально разместили, толпой полезли полуодетые девчонки в каких-то самодельных нарядах из кожи и шкур, больше похожих на бред дизайнера-минималиста. Причем были эти девочки двух цветов кожи, чисто белого, с легким загаром, и кофейно-коричневого, как некоторые наши мулатки. Причем кофейно-коричневые были очень коротко стрижены под мальчика, а белые могли похвастаться темно и светло-русыми длинными косами. Была там и парочка совсем молодых рыженьких красоток, явно близняшек, но они держались по-особому, как принцессы в толпе плебса. При этом вся эта компания говорила одновременно по-русски и крайне плохо. У нас так по-французски разговаривают понаехавшие во Францию после свержения Каддафи, ливийцы, а также жители тех африканских стран, которым этот Каддафи мешал искать европейского счастья. Потом появилась очень взрослая женщина лет 40, одетая в ту же камуфлированную одежду, что и мужчины, и увела с собой Марин и Патрисию, сказав, что девочкам нужно отдохнуть, а в таком шуме это невозможно. Потом, несмотря на слишком ранний час, нам принесли поесть. И тут я поняла, что действительно попала к русским с их, то есть нашим, гипертрофированным гостеприимством. Порции жаркого с жирной свининой в грубых глиняных мисках были такие, что их хватило бы и для того, чтобы насмерть укормить двух здоровых мужиков, а не одну только интеллигентную девушку. Роланду, кстати, накидали в миску ничуть не меньше, чем мне. И еще две таких же миски отнесли Патрисии и Марин. Хотя им, как и нам, хватило бы и одной такой миски на двоих. Интересно, если они всегда так питаются, то почему все девицы и женщины, которых мы тут видели, пусть с виду и гладкие, но стройные, с хорошо развитыми талиями и подтянутыми животами? Или это были двойные порции исключительно для гостей? У меня лично трудности с поглощением этого блюда начали возникать, когда в миске еще оставалось примерно половина. Но не могу не признать, что все было очень вкусно, просто пальчики оближешь, просто для меня это было слишком много и слишком жирно. Так и талию можно себе испортить. Когда я уже стала не столько есть, сколько сонно ковыряться в миске, мужчина, который назвался Сергеем Петровичем, начал со мной откровенный разговор. По мере того, как он с деталями и подробностями рассказывал мне свою историю, а я переводила ее для Роланда, мне становилась ужасающе ясна вся глубина той катастрофы, в которую мы вляпались. Да, мы живы, здоровы, нас не бросят в беде и найдут нам дело, в моем случае со временем даже по специальности. Но путь домой для нас при этом отрезан так же надежно, как будто мы все тут умерли. Мои бедные папенька и маменька так никогда и не узнают, куда делась их беспутная дочь. С другой стороны, мне все же будет тут неплохо, потому что я буду находиться среди русских, людей родных мне по крови и языку. А вот каково будет в этом обществе моим французским друзьям, тем же Патрисии и Роланду, которые очень любят свою Францию и хотят говорить по-французски? Но мои соотечественники уже создали единую языковую среду и стараются привить ее всему местному обществу, будучи уверены, что именно язык определяет структуру мышления, а следовательно, успешность или неуспешность той группы людей, которая считает этот язык родным. Следовательно, если мы исходим из того, что империя — это высшая ступень общества, то России, причем неоднократно, уже удавалось подниматься на такую ступень, а Франция сорвалась в пропасть еще при первой попытке при Наполеоне Бонапарте. Следовательно, русский язык сильнее французского и должен быть привит местным, а не наоборот. Результаты этой работы уже хорошо видны. Когда я начинаю говорить по-русски, то аборигенки вполне меня понимают, а я понимаю их ответы. Должно быть, этот Сергей Петрович – прирожденный педагог. Достичь таких результатов всего за 3 месяца. «Поймите, Ольга», – сказал мне Сергей Петрович, – «мы тут не колонизаторы, не господа и не начальники, а всего лишь наставники и учителя. И политический строй у нас тут самый что ни на есть коммунизм, когда от каждого все берется по способностям и выдается потом по возможностям из общего результата. Ни одна другая система в этих условиях работать просто не будет. Вот настанет день, и посмотрите на трудовой энтузиазм наших девочек. Хотя человек каменного века, в общем-то, не склонен к каким-то сверхнормативным усилиям. Если бы нам приходилось принуждать их труду, то мы не сделали бы вообще ничего. От того, что у нас, просто не осталось бы времени ни на что иное, кроме как на то, чтобы контролировать их работу. Добровольный труд на общее, в том числе и собственное благо, способен творить самые настоящие чудеса». Он говорил мне все это, я слушала и не верила, ведь нам все это объясняли совершенно по-иному, в том числе и о том, что главным двигателем прогресса является частный интерес, а не общее благо, которое всего лишь является арифметической суммой этих самых частных интересов. Если тут царит такой вот ужасный коммунизм, то нам, французам, придется в этом лишенном излишеств обществе очень нелегко. В избытке тут, как я поняла, только изнурительный труд. Правда, если верить этому Сергею Петровичу, у них в клане нет ни голода, ни холода, что само по себе очень неплохо. А ведь, по его словам, именно он финансировал всю эту экспедицию и мог бы потребовать себе львиной доли. Например, как князь. Хотя иметь 7 жен, такие гаремы не у каждого князя. Одна русская из нашего времени и 6 местных, 3 светленьких, и 3 темненьких. Как их там? Леля, Фера, и Илин, Мани, Алоха, Вауле, Арите. Стоят вокруг нас с вежливыми улыбками, а посмотришь внимательнее, и сразу видно — дикарки. Даже эта Ляля, которая вроде бы моя соплеменница и современница. Любят они своего мужчину все вместе и каждая по отдельности. Интересно, а куда это подевались их мужчины? Неужели пришельцы из нашего времени были так жестоки, что сразу в 2 племенах просто убили подряд всех мужчин и мальчиков, которые были выше тележной чеки, для того, чтобы взять себе побольше женщин в жены? «Да, Ольга», — немного не впопад прервал мои размышления Сергей Петрович. «Вы не думайте, мы такую уравнительную систему консервировать не собираемся. Просто она хорошо работает сейчас, когда надо совершить первоначальный рывок, и люди должны вложить в него все свои силы без остатка, иначе гибель от холода и голода. Как будет дальше, я не знаю, но точно уверен, что то, что обеспечивает общее благополучие и создано, опять же, общими усилиями, должно и дальше оставаться в общей собственности. А то, что создано личными усилиями какого-то человека, должно оставаться в его личной собственности. Пока что у нас по факту имеется клан, то есть большая семья, отношения внутри которой не сводятся к товарно-денежной форме». «Это понятно», — мотнула я головой. «Так и должно быть. Как только вы достигнете точки насыщения и удовлетворите все первоочередные повседневные потребности, то у вас появятся излишки, которые начнут разъедать ваше общество всеобщей справедливости. И тогда качество всего бесплатного и общественного, хоть работ, хоть полученной за них еды, начнет неизменно ухудшаться, а качество платного и частного неизменно будет оставаться очень высоким, потому что человек будет стараться за свое личное вознаграждение». «Ладно, Ольга», — улыбнулся мне Сергей Петрович. «Излишки — это не самое большое зло. До их появления еще надо дожить. Кроме того, эти излишки, неважно чего, ведь можно не раздавать по рукам и не хранить в подвале, а вкладывать в будущее клана, увеличивая его мощь и численность». «Хм, а как вы собираетесь увеличить численность своего клана? Уж не тем ли самым способом, каким вы добыли себе жен?» Вырвалось у меня то, что давно вертелось на языке, и я тут же об этом пожалела. Впервые в своей жизни вижу, чтобы у людей шерсть на загривке вставала дыбом, как у разъяренных собак. У меня даже душа ушла в пятки. И именно в этот момент я окончательно поверила в каменный век. Современные эмансипированные женщины вести себя так просто не смогут. Впрочем, сам Сергей Петрович остался со мной вполне спокойным и дружелюбным, и я надеялась, что он пропустит мою возможную бестактность. «Ольга», — ровным и спокойным тоном произнес он, — «поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Можете при этом не стесняться в словах, потому что человек вы в нашем обществе новый и много еще о нашей жизни не знаете». «Я подумала», — несколько испуганно произнесла я, — «что вы убили отцов, мужей и братьев этих женщин только для того, чтобы обеспечить себя как можно большими гаремами. Интересно, 7 жен — это предел или можно еще больше?» Сергей Петрович покачал головой и посмотрел на своих жен. Какие же они все разные и в то же время в чем-то одинаковые. Наверное, этот отпечаток времени и еще какого-то чувства, чего-то вроде сытости и удовлетворенности, когда замужняя женщина довольна и своим мужем, и своей жизнью, и всем, что ее окружает. Но это же невероятно. При таком браке связи между женщинами должны быть гораздо сильнее, чем их связи с их мужчиной, иначе семья окажется разорванной на части обычными женскими сварами. «Вы, Ольга, одновременно и попали прямо в точку, одновременно и ошибаетесь», наконец сказал Сергей Петрович, повергнув меня поначалу в некоторый ступор. «Дело в том, что мужчины клана Лани были убиты совсем не нами, а мужчинами племени Тюленя, желавших употребить клан Лани в пищу. Так уж получилось, что нескольким женщинам Лани и среди них моей будущей второй жене удалось ускользнуть и побежать, куда глаза глядят. Они бежали, бежали, бежали, а бегать в этом времени умеют, и прибежали прямо на нашу стоянку, предупредив нас тем самым об опасности». «Да!» — яростно жестикулируя, сказала высокая, пышногрудая, светловолосая красотка, которую все называли Фера. «Мы бежать и падать, бежать и падать! Враг гнаться за мы и не догнать! Когда мы прибежать, Петрович делать пах-пах-пах-пах! Игоревич сделать пах-пах-пах-пах! Викторович делать вжик-вжик-вжик! И враг быть весь мертвый! Потом Петрович и Игоревич идти наш старый стояка! Убить остальной врага, освободить женщину-лань и наказать женщину-враг. Теперь женщина-враг нам не враг, а друг. Как это правильно сказать, сестра, вот?» «Да», — сказал Сергей Петрович. «Мы частью перестреляли, частью зарубили тех людоедов, которые гнались за сбежавшими женщинами-ланей. Потом сели на машину и отправились с ответным визитом на их стоянку, где и закончили свою операцию по принуждению к миру, аннулировав людоедов под корень. Женщины в том племени сами были в подчиненном положении и в голодное время тоже шли в пищу, отчего сразу сдались на нашу милость. Поэтому было принято решение попробовать очистить их от скверны греха людоедства, которое впоследствии полностью оправдалось. Подробности, извините, рассказывать не буду, потому что для них это слишком личное дело. Если хотите, спросите у них об этом сами. «Мы страдать, мы мучиться, мы бояться, мы умереть», сказала смуглая красотка по имени Алохианна, чиркнув себя пальцем по горлу. «Потом мы родиться снова и жить как совсем другой человек. Мы говорить новый язык, думать новый мысль, любить новый мужчина. Очень хорошо любить мужчина, очень-очень хорошо». Эти слова шокировали меня еще больше. Сказать честно, я даже не знала, как их воспринимать. Этот Сергей Петрович, что, перерезал этим мулаткам горло? А почему они тогда живые и на горлах у всех троих нет никаких отметин? Он что, и в самом деле настоящий колдун, великий шаман, как говорят о нем эти женщины? А ведь вполне может быть. Взгляд у него уж больно гипнотизирующий и завораживающий. Он говорит, и я всему верю, хотя понимаю, что так быть не может, но вот верю и все. Это была чисто символическая смерть, неожиданно произнес Сергей Петрович, будто прочел мои мысли. Женщинам связывали руки и завязывали глаза. А потом я проводил у них плоской стороной ножа по губам и по шее, давая почувствовать вкус смерти. А потом их отмывали дочисто и давали новые имена, как новорожденным. Считалось, что с этого момента у умершей и заново родившейся женщины начиналось перерождение души. Впрочем, так оно и получилось. Отсутствие побоев, добрые отношения и совместный труд для общей пользы превратил вчерашних людоедок в обычных женщин, которые могут любить своих мужчин, а также рожать и воспитывать детей. «Точно! Рядом со мной сидит самый настоящий шаман, а не какая-нибудь дешевая подделка. Как он смог прочесть мои мысли, ведь я же у него ничего не спрашивала?» От этих размышлений меня оторвал Роланд, так и не понявший ни слова из нашей беседы с этим Сергеем Петровичем. «Мадемуазель Ольга», — спросил он, — «скажите, почему вы так долго разговариваете с этим человеком? Он представляет здесь какую-либо власть?» «Да», — также по-французски ответил я. «Он оплатил эту экспедицию и определенно является здесь начальником, только я пока не могу понять пределов его полномочий, потому что двое остальных старших мужчин и старшая женщина тоже имеют право голоса в их правительстве. Вроде бы в его обязанности входит все строительство, которое ведется этим кланом, а также религиозная деятельность и разные обряды. А еще он решает, кого принимать в их клан, а кого нет». «Очень хорошо», — улыбнулся Роланд. «Спросите у этого месье Петрович, если уже мы тут навсегда, то мог бы он зарегистрировать мой брак с Патрицией Буасилье и принять нас вдвоем в их клан, племя или как там называется эта компания?» Я перевела этот вопрос Сергею Петровичу. Тот немного подумал и ответил. «Кандидатами в наш клан мы примем всех вас. Никого на произвол судьбы умирать за порогом не оставим. Не такие мы люди. Полное членство в клане надо еще заслужить. Но для человека сметливого, храброго и работящего это не проблема. И при этом не важно, сколько ему лет. Что касается заключения брака, то если Роланд и Патриция хотят пожениться прямо сейчас, то я могу провести обряд помолвки или, говоря местным языком, обещание женитьбы, а сам брак заключить после получения окончательного членства хотя бы одним из будущих супругов. Таковы, к сожалению, наши правила». Потом пришла моя очередь переводить ответ Сергея Петровича Роланду. Выслушав, тот засиял, как электрическая лампочка на 200 ватт. «О, это просто замечательно!» — воскликнул он. «Пусть будет помолвка, а там все увидят, как умеет работать Роланд Базен. Ведь, насколько я понимаю, работы здесь гораздо больше, чем людей, которые могут ее делать». В этот момент прямо под окном просигналил клаксон автомобиля, и мы с Роландом и Сергеем Петровичем, оставив его жен, вышли на улицу под сереющее на востоке предрассветное небо, затянутое сплошными облаками. Там нас ждал автомобиль системы «Сумасшедший пикап» и еще трое мужчин, двое из которых были вооружены ружьями, а еще один — длинным копьем и топором. Пора было ехать, выручать остальных наших. Правда, мадемуазель Люси обязательно на меня нажалуется, но почему-то мне кажется, что от этого ей будет только хуже. Такие уж тут власти. 1 октября первого года миссии. Воскресенье, 6:00. Около 2 километров на юго-запад от дома на холме. Пока Ольга долго и сбивчиво объясняла, как и откуда они пришли, Андрей Викторович почесал в затылке, сходил в свою комнату в общежитии и вынес оттуда свой ноутбук. Тот самый, один из 2 в ударопрочном армейском исполнении, в котором у него хранились масштабируемые топографические карты, чуть ли не всего земного шара. Конечно, кое-где за срок 1000 лет рельеф изменился почти до полной неузнаваемости, но в других местах, напротив, считай, что совсем ничего не поменялось. Место слияния Гароны и Дордони, где обосновался клан огня, скорее относилось ко второму случаю. И карты из будущего вполне достоверно отображали местность, если не считать населенных пунктов и дорог. Открыв карту окрестностей, Андрей Викторович сопоставил с ней рассказ Ольги об их скитаниях по кустам и буеракам. Хуже всего было то, что она, как и все остальные до момента падения, в это время дремала в своем кресле и не смотрела то, какую местность они проезжали. Правда, дорога, по которой автобус мог ехать из Паяка в Бордо, поблизости была всего 1, и то место, где она проходила у подножья холма, было тоже 1. С его-то вершины Роланд и разглядел их фонарь уличного освещения. До следующей дороги в том же направлении от большого дома было примерно 10 километров по поросшей лесом и заброшенной пересеченной местности, пробраться по которой плохо экипированные и подготовленные французы могли с горем пополам только днем, но не ночью. Самое же главное заключалось в том, что разглядеть с той стороны фонарь, освещающий находящуюся в низине промзону, было бы просто невозможно, потому что для взгляда наблюдателей он должен был быть перекрыт грядой высоких холмов, в 21 веке обсаженных многочисленными виноградниками, а сейчас поросших смешанным лесом. «Итак», — сказал Андрей Викторович, приняв, наконец, решение и отдавая ноутбук только того и ожидавшей Лизе, «я, кажется, знаю, где они застряли. Я думаю, что надо постараться добраться туда на машине. Но поехали, на месте разберемся». И он рубанул рукой воздух, показывая, что окончательное решение не принято. Сергей Петрович кивнул и показал Роланду и Ольге, чтобы они вместе с ним и Гугом лезли в кузов. Антон Игоревич сел рядом с водителем. Затем пепелац Андрея Викторовича громко чихнул сизым дымом от генераторного газа, завелся и поехал. Ну, что поделаешь, если ради прироста нескольких лошадиных сил мощности, которые могут оказаться критически важными, Андрею Викторовичу с Антоном Игоревичем пришлось снять глушитель. Последний, уже на ходу, в кузов тяжело, будто настоящий медведь, запрыгнула Зара, ни за что не собравшаяся отпускать Антона Игоревича без своего личного сопровождения. Поехал Андрей Викторович совсем не тем путем, которым к их жилью вышли Ольга и ее товарищи, а огибая холм большого дома со стороны Гароны, где имелась уже более-менее накатанная дорога, по которой они с Антоном Игоревичем ездили на ту сторону по различным делам. Например, именно в среднем течении дальнего ручья была спилена липа, из которой потом наделали банных мочалок. А еще в той стороне был хороший ягодник, с которого переспелую до черноты сочную ежевику, собранную детьми, приходилось корзинами вывозить на машине. Уже почти рассвело, когда УАЗ с урчанием подъехал к подножью холма, с вершины которого, забравшись на дерево, Роланд в первый раз углядел тот путеводный огонь. Дальше путь вместе с ручьем петлял в заросшем березняком пологом распадки между 2 холмами, выводящим на ту сторону, где остался автобус с французскими подростками. Было бы у Петровича хотя бы немного времени, он притащил бы сюда гидротурбинку с электропилой, организовал бы на ручье небольшую запруду и за сутки расчистил бы дорогу. Возможно, что так и придется делать, чтобы вытащить к жилью все то ценное, что имелось в автобусе. От пластиковых оконных стекол до дизельного двигателя, которому, правда, надо было организовать отдельное производство биотоплива из растительного масла и метанола. Хотя был бы дизель, а все остальное только вопрос техники. И, быть может, такая возможность появится быстрее, чем Сергей Петрович предполагает. Если Антон Игоревич все же соберется заняться металлургией, то от производства древесного угля имеет смысл брать и смолье, и уксус, и метанол, и, возможно, при больших масштабах горючие газы для разных вспомогательных нужд. А ядовитое топливо мерзкое и смертельно опасное, но другого, кроме светильного газа, пока нет и не предвидится. Но хватит об этом. Ценность или вред метанола – это вопрос чисто теоретический. Хотя появление тут в каменном веке еще двух десятков достаточно образованных людей из будущего вполне способен поставить его в практическую плоскость. А пока Андрей Викторович заглушил двигатель и вышел из машины. «Все», — сказал он, осматривая местность. «Приехали! Конечная! Трамвай дальше не идет!» Сергей Петрович кивнул и вылез из кузова, после чего галантно подал Ольге руку. Дальше надо было идти пешком, благо что до цели оставалось немного. К тому же при свете дня двигаться куда проще, чем в полной темноте. Потом все было просто. Не зря же Андрей Викторович считался в клане главным охотником. На местности он ориентировался прекрасно. Сперва примерно 250 метров выбранный им путь вел вдоль ручья, петляя среди березок, потом распадок и березняк кончились, и поисковая группа оказалась на краю того самого редколесья, в котором, по словам Ольги и Роланда, и разбился автобус с французскими старшеклассниками. Перепрыгнув в узком месте через ручей, Андрей Викторович повернул немного влево и повел своих спутников в обход подножья того холма, на который ночью взбиралась Ольга Слепцова и ее спутники. Еще примерно 5 минут не очень спешной ходьбы, и между деревьями показался сине-белый корпус туристического автобуса. Они его нашли, можно было плясать от счастья. Но не все оказалось так гладко, как казалось сначала. Автобус взяли в осаду примерно 20 серых лесных хищников, в преддверии зимы начавших уже сбиваться в стаю. Чуя внутри живое, испуганное, трепещущее, беззащитное мясо, волки окружили хрупкое убежище и, завывая свою вечную песню смерти, царапали когтями обшивку и пытались протиснуться в перекошенную от удара дверь автобуса, которую после ухода Ольги и ее поисковой команды с большим трудом удалось хотя бы прикрыть. У тех, кто оказался внутри, не было другого выхода, кроме как рано или поздно поддаться этому волчьему гипнозу. Но у членов клана огня, пришедших в автобус с оружием в руках, на этот счет было свое мнение. И волки об этом знали, не такие уж они и дураки. Эти люди пахли совсем по-другому. Не вкусным мясом и страхом, а железом и смертью. Они были вооружены и очень опасны. А потому часть волков отпрянула, понимая, что сейчас начнутся неприятности. И если быстро-быстро не начать переставлять лапы, то можно превратиться в шапку, рукавицы или душегрейку. Другие, больше голодные, чем благоразумные, наоборот, удвоили свои усилия, но это они так поступили напрасно. Смерть была к ним уже совсем близко, и расстояние это все время сокращалось. Остановившись, Сергей Петрович сунул руку в набрюшную сумку, вытащил оттуда оптический прицел, с щелчком установил его на планку пикантини своей Мосинки и передернул затвор, досылая патрон в патронник. С расстояния в 100 метров голова волка полностью занимала все поле зрения в прицеле. Рядом по волкам из своего СКС целился Антон Игоревич. А вот для сайги Андрея Викторовича дистанция все еще слишком велика. И он, вставив в нее магазин с картечными патронами, держал оружие на изготовку, на случай, если стая все же кинется. Не кинулись. Когда прозвучали первые выстрелы и два первых волка пали жертвами пуль, стая, не принимая боя, порскнула в рассыпную, лишь бы оказаться подальше от этого страшного места. По ним не стреляли, ибо для настоящей охоты на волков время еще не пришло. И их мех еще не обрел всего своего зимнего великолепия, а напрасная трата невосполнимых патронов – это государственное преступление. У автобуса остались замертво павшие от мосинской пули в башку крупный лобастый кобель, который только что, привстав на задние лапы и оскалив желтоватые клыки, пытался заглянуть в окно автобуса, и получившая рану в крестец волчица, которая, скуля и волоча за собой парализованные задние лапы, пыталась уползти в кусты. В несколько прыжков Зара настигла полупарализованную беглянку, ухватила ее своей огромной пастью за шею и несколько раз ударила об землю, точно так же, как и того злосчастного беркута. Визг обреченной волчицы стих, и наступила тишина. Пора было вождям клана огня подходить к автобусу, извлекать из него потерявшихся в межвременной щели французских школьников, строить их в колонну по два и отправлять к казарме для помывки в бане и первого шапочного разбора. И именно в казарме, сильно опустевшей, когда почти все те женщины, которые считались взрослыми, перебрались в общежитие, Сергей Петрович решил поселить таких нежданных и дорогих гостей. Дорогими они были, потому что дополнительные рабочие руки означали, что стройка большого дома будет закончена значительно быстрее, чем планировалось. Хотя, конечно, изнеженные городские подростки из 21 века по выносливости и трудовому энтузиазму весьма уступают своим сверстникам из века каменного, жилистым и закаленным как гвозди. Нет, пройдет пара-тройка месяцев, и французы тоже обретут те же кондиции, что и аборигены. Но через 3 месяца будет уже зима, которая потребует от людей совсем иных качеств, потому что тяжелый и изнурительный труд прекратится, и начнется не менее изнурительная учеба. С учетом повышенной восприимчивости юных ланей и тюленей Сергей Петрович планировал за одну зиму пройти с ними всю программу начальной школы, научив всех женщин и девушек читать, писать и считать. К тому же для дальнейшего существования клана, точнее уже племени огня, состоящего по женской линии аж из 4 кланов основателей, ланей, тюленей, они же полуафриканки, а теперь еще французов, немаловажным было наличие еще одной генетической линии из будущего, связанной с основателями. Только через 3 своих представителей, один из которых, если судить по рассказам Ольги, был далеко не лучшего качества. Да что там говорить, если из того, что она рассказала, правды хотя бы только половина, то этого избалованного потомка новых русских лучше сразу же, не тратя времени на отдельные разговоры, привязать к ближайшему дереву и оставить на милость медведей, жирующих перед залеганием в спячку, и тех же лесных волков, которые с удовольствием употребят его в пищу. Но нельзя-с! Еще в самом начале, когда он взвалил на себя обязанности судьи, Сергей Петрович решил, что не будет выносить приговор на основании одних убеждений. Вот наговорит чувак чего-нибудь такого, что подтянет на смертную казнь или изгнание. Вот тогда и получит все свое причитающееся. Ну а сумеет воздержаться от тех поступков, что там дома были хороши, а здесь несут летальный исход. Честь ему и хвала. Может быть, он еще не так безнадежен, как это сейчас кажется.